Глава 6. Испытание, посланное судьбой. «Вы слышали? Говорят, это действительно он». Юнь-Юнь отступила в тень, разобрав шепот служанок, шедших по коридору и обсуждавших что-то крайне взволнованными голосами. «Разве это нормально, впускать его сюда? Как по мне, для таких людей наши двери всегда должны быть закрыты», — жарко зашептала девушка с витиеватой прической. Юнь-Юнь узнала в ней служанку госпожи Розы. Только этот великолепный цветок развлекал себя тем, что требовал от своих подчиненных быть самыми милыми и очаровательными прислужницами в доме наслаждений. «Вероятно, его пригласили для испытания госпожи Юнь-Юнь», совсем тихо заметила другая служанка с очень строгой прической, прислуживавшая госпоже Азалии. Сама дебютантка тем временем вспомнила о появлении своего «жениха» в доме наслаждений и даже успела благодарно улыбнуться, услышав слова девушек, очевидно поддерживающих ее в произошедшей ситуации. Однако улыбка быстро сползла с ее губ, когда те продолжили свой разговор. «Но разве это выполнимая задача? Дурная слава идет впереди этого человека. А о том, что было с куртизанками после встречи с ним, ходят такие слухи. Один страшнее другого», — протянула прислужница с родинкой на щеке, одетая в самое изящное платье из дорогого материала. Кажется, то была служанка госпожи Камелии. «Еще говорят, что он посещает исключительно дебютанток, еще не искушенных в любви, невинных и чистых. Если оказывается, что девушка умолчала о наличии опыта, красный палач проявляет по отношению к ней особую жестокость», — добавила служанка госпожи Розы. «Вы, наверное, слышали о происшествии в Лотосовой башне?» «Очевидцы прозвали то событие кровавым дождем на стенах Лотосовой башни», кивнула служанка госпожи Камелии. «Самое громкое дело, которое так до сих пор и не раскрыто. Говорят, все из-за связи красного палача». «Да как же так получилось, что этого человека впустили внутрь?» Схватившись за лицо, захныкала служанка с милой прической на голове. «Кто-то хочет подставить ученицу великолепных цветков», едва слышно произнесла служанка госпожи Азалии, и все три девушки замолчали, погрузившись в тяжелые думы, после чего прошли мимо Юнь-Юнь, даже не заметив этого. «Так вот, каким будет мое испытание гостями. Я должна буду выжить, в прямом смысле слова», слегка охрипшим от волнения голосом прошептала юная дебютантка и вышла из тени, бросив настороженный взгляд в конец коридора. Там уже виднелись 4 стройных силуэта. Вероятно, сами великолепные цветки решили напутствовать свою ученицу перед итоговой проверкой. Решив не делать поспешных выводов и не пугаться раньше времени, Юнь-Юнь начала неспешно идти навстречу своему испытанию. И все же в мыслях ее царил хаос. Придется ли ей драться за свою жизнь с человеком, желающим навредить ей из одной лишь прихоти? Или ее задача — усмирить его нрав своими навыками пения и игры на цине? «А это вообще возможно?» — задалась логичным вопросом Юнь-Юнь и попыталась встряхнуть головой, но вовремя вспомнила, что ее внешний вид должен быть безукоризнен. В любом случае, отступать было уже некуда. Ученица великолепных цветков остановилась перед своими наставницами и склонила голову, готовая принять советы. Однако ни одна из красавиц не торопилась сказать хоть что-то. Все они молчали, поджав губы и глядя на девушку с очень сложным выражением на лицах. Юнь-Юнь попыталась предположить, знали ли они заранее, кто окажется в ее гостевой комнате, или это было таким же сюрпризом для них, как и для нее самой. Но быстро оставила эту затею. Как бы то ни было, ни одна из них не торопилась предупредить ее о возможной опасности. А это было куда важнее. «Юнь-Юнь», — обратилась к ней госпожа Азалия, после чего бросила быстрый взгляд на трех главных куртизанок дома наслаждений «Алые лепестки». «Все будет хорошо. Мы верим, что ты сможешь завершить свое испытание». «В конце концов, это испытание и не должно быть легким. Во время посещения гостей многое может произойти», протянула госпожа Роза, но быстро замолчала и свела брови. Казалось, даже ей было неловко отпускать колкости по поводу происходящего. «Так кто же устроил для Юнь-Юнь подобную проверку?» Девушка подняла взгляд на госпожу Орхидею, но та смотрела в ответ бесстрастно, и невозможно было понять, о чем она думала в этот момент. Однако, если брать в расчет, что сейчас именно ее наставления пройдут главную проверку во время выхода к гостям, вывод напрашивался сам собой. Даже если Красный Палач был приглашен не госпожой Орхидеей, то он пришел в компании гостей, собранные ею. Или же это подарок от загадочной госпожи Хризантемы? «Помни, чему мы тебя учили», — решила подытожить госпожа Камелия, когда пауза слишком затянулась. «И верь в себя». «Хорошо», — кивнула Юнь-Юнь и развернулась к дверям. Выносить эту пытку незнанием она больше не могла. А потому дождалась Лисянь и кивнула, предлагая впустить ее внутрь. «Как пахнет табаком!» Это первое, о чем подумала ученица великолепных цветков, едва удержавшись от того, чтобы прикрыть нос рукавом. Вокруг стола сидели четверо молодых людей в дыму от курительных трубок. И кто из них был красным палачом, оставалось только догадываться. Впрочем, все четверо сильно оживились, стоило Юнь-Юнь войти и остановиться перед ними. «Так это и есть прекрасный бутон дома наслаждений. Я озадачен», — протянул самый взрослый из четверки, сидевший в головном уборе чиновника высшего ранга. Его глаза были прищурены от количества выпитого алкоголя, а речь замедлена. Похоже, на испытание ученицы великолепных цветков были приглашены не последние люди города Потерянной Луны. Однако лицо этого человека не было знакомо Юнь-Юнь. Выходит, он не был частым гостем дома наслаждений, ведь его портрета у госпожи Азалии не имелось. «Так это он, Красный Палач», — напряженно подумала девушка. «Брось, она действительно хороша, ты не можешь с этим поспорить», — отмахнулся второй молодой человек в дорогой одежде наследника богатой семьи, с кудрявыми волосами благородного каштанового цвета и широкой улыбкой на пол лица, которая также не была знакома Юнь-Юнь. «А вообще, я вас предупреждал, не нужно было приходить сюда выпившими. Вы просто не сможете оценить эти драгоценные камни». «Я озадачен тем, как же тогда должны выглядеть великолепные цветки, если она всего лишь бутон?» Вялой рукой указав на Юнь-Юнь, пьяно ответил первый гость. «Или это не он?» – озадаченно подумала девушка. «В любом случае, этот господин пришел сюда впервые, раз при своем достатке все еще не видел главных куртизанок дома наслаждений алые лепестки». «Смотри-ка, не все потеряно. Он даже комплимент ей смог отвесить». Еще больше развеселился кудрявый наследник, обращаясь к своему соседу. «Ты так и будешь стоять? Или развлечешь уже нас хоть как-нибудь?» — резко спросил тот самый сосед. Третий молодой человек со странным родимым пятном вокруг правого глаза и резкими чертами лица. Одежда его выдавала в нем ученого мужа, чем Юнь-Юнь была весьма озадачена, ведь он совсем не походил на педантичного ценителя древних знаний. Перед ученицей главных красавиц дома наслаждений встала сложная задача. Сейчас она должна была выбрать главного в этой компании, того, к кому будет обращаться и кому будет посвящать свою музыку, стихи и песни. Помни об этом, Юнь-Юнь перевела взгляд на четвертого гостя и застыла. Четвертым был молодой человек настолько приятный глазу внешности, что даже Юнь-Юнь рядом с ним ощутила себя заурядностью, хотя не раз слышала комплименты в свою сторону. С лицом формы идеального овала, прямым носом, глазами цвета янтаря в лучах заходящего солнца и чуть вьющимися черными волосами он сидел в меховой накидке и смотрел на Юнь-Юнь таким пронзительным взглядом, что девушке стало неловко. Настолько неловко, что она потупилась и безмолвно прошла к Циню, дожидавшемуся ее в центре комнаты и казавшемуся теперь едва ли не спасительной соломинкой для утопающей в растерянности юной куртизанки. Стоило признать, что все в этой гостевой комнате пошло не по правилам, с самого начала, и грозило вылиться в настоящую катастрофу. Никакого приветствия, никаких заготовленных фраз и отточенных изящных жестов. Юнь-Юнь забыла обо всем. И все полученные уроки вылетели из головы ученицы великолепных цветков, то ли вытесненные новостями о красном палаче, то ли забытые из-за взгляда того молодого человека. Что она вообще планировала делать сейчас? Петь? Ни с того ни с сего? Как она это объяснит своим гостям? «Если вы позволите мне, я сыграю для вас», — мягко начала она, как ученый ее перебил. «Да сыграй ты уже хоть что-нибудь. Зачем мы, по-твоему, вообще сюда пришли?» Но не успел он договорить, как все в комнате вздрогнули от тяжелого удара по столу. Даже Юнь-Юнь едва не дернула струну, испугавшись этого резкого звука. Отыскав глазами источник неприятностей, она судорожно сглотнула. По столу ударил тот самый красавец в меховой накидке. И так ударил, что столешница треснула. «Оставьте нас», — произнес он, не отрывая глаз от Юнь-Юнь. «Байшен, мы же только пришли», — протянул было самый взрослый из гостей недовольным голосом, как молодой человек в накидке произнес без интонаций. «Немедленно». И все трое его друзей тут же молча встали и послушно покинули комнату, оставляя Юнь-Юнь наедине с опасным гостем, в плотном дыму, от которого начинала кружиться голова. Девушка не решалась задать вопрос вслух, но сомнений в том, кто именно остался с ней, оставалось все меньше. И что будет происходить в этой комнате дальше с учетом всех слухов, об этом ей не хотелось даже думать. И все же она должна была пройти это испытание, желательно, сохранив ясность ума. Потому первое, что необходимо было сделать, это открыть окно и выветрить кружащий голову запах табака. Однако юная куртизанка не успела подняться на ноги, услышав неожиданно миролюбивый вопрос. «Зачем ты здесь?» «В этой комнате?» — осторожно переспросила Юнь-Юнь, не желая злить опасного гостя. «Брось, это не смешно», — отрезал Байшен и вновь ударил по столешнице, но уже с меньшей силой. Все-таки та и без того держалась на одном честном слове. «Ты пропала так внезапно, и теперь я нахожу тебя в доме наслаждений в смертном царстве». «А где я должна быть?» — заинтересовавшись, мягко спросила Юнь-Юнь. «Шутишь, да?» Глаза Байшена потемнели. «Он меня знает?» — подумала Юнь-Юнь, впервые за свою недолгую новую жизнь допустив возможность встречи со старым знакомым. Это немало взволновало девушку, но она быстро взяла себя в руки, помня слова Лисянь о том, что у стен есть уши. Хозяйка вряд ли обрадуется подобной вести. «Нет, если этот молодой человек знает ее, то действовать придется осторожно, не вызывая подозрений». Юнь-Юнь все еще не была уверена, хочет ли она стать исполнительницей воли хозяйки, потому готова была рассмотреть возможность побега в качестве запасного варианта. Ученичество у великолепных цветков дало ей непоколебимую уверенность в одном. Чем больше у тебя вариантов, тем лучше. «Неужели я ошибся?» Байшен поднялся на ноги и подошел к дебютантке, после чего за руку вытянул ее наверх и заглянул в глаза. «Нет, это твои глаза». «А кем я была раньше?» тихонько спросила Юнь-Юнь, внутренне оживившись, отпусти грубых, но отрезвляющих действий молодого человека. Ее явно узнали. Это уже было очевидно. Неужели сейчас откроется тайна ее появления в городе Потерянной Луны? Вот так, случайно, и от первого встречного. «Продолжаешь шутить?» Поднял брови Байшен, но затем глаза его сузились. «Или не помнишь?» «Господин проявляет так много интереса? Как тут не подыграть?» Решив не выдавать своей потери памяти, быстро сменила вектор разговора Юнь-Юнь, после чего чуть повысила голос, чтобы за дверью или за стеной точно было слышно. «Это наша первая встреча с господином. Я рада приветствовать вас от лица всех куртизанок Дома Наслаждений, Аллы или...» «Ты что несешь?» Довольно грубо перебил ее Байшен, встряхнув за руку. «Может, еще и соблазнять начнешь? Только не говори, что обучилась искусству куртизанок, чтобы разыгрывать подобные сценки. Твой избранный зритель точно не спустится в смертное царство ради такого представления». «И где же, по вашему мнению, обитает мой избранный зритель?» — спросила Юнь-Юнь, окончательно запутавшись в попытке понять своего странного гостя. Она никак не могла уразуметь, почему тот продолжал презрительно звать этот город смертным царством, и почему так насмехался над нею, абсолютно игнорируя довольно впечатляющие заслуги в становлении куртизанкой известного в городе заведения. Неужели и впрямь обознался? На лице Байшена появилось искреннее удивление, после чего он качнул головой, прикрыв глаза. «Неважно, есть только один способ проверить». «И какой же?» — очень вежливо спросила Юнь-Юнь у этого странного человека и вздрогнула, когда на ее шее сомкнулись теплые влажные губы, а чувствительную кожу вспороли острые клыки. «Вы...» «Это ты, твоя кровь!» Оторвавшись от ее шеи лишь на мгновение, протянул Байшен и вновь погрузил в нее свои клыки. Первой реакцией Юнь-Юнь было оттолкнуть кровопийцу и воткнуть ему в глаз свою острую шпильку. Однако та жадность, с которой молодой человек вытягивал кровь из ее шеи, и та осторожность, с которой он провел влажным языком по истерзанной коже после, не позволили ей этого сделать. Юнь-Юнь не раз получала удары от мастера, да и госпожа Роза не щадила ее, когда на ту находил очередной приступ ревности. Так что к боли девушка привыкла. Но к чему она точно не привыкла, так это к ласкам опытных мужчин. А господин, пожаловавший сегодня в их дом наслаждений, определенно был опытен в вопросах соблазнения юных дев. Сердце Юнь-Юнь уже сбилось с ритма, Первая острая боль сменилась неожиданно приятным ощущением теплого дыхания на чувствительной коже. Ощущение опасности чем-то иным, более волнительным и интимным. Так что же происходило сейчас в гостевой комнате за закрытыми от посторонних глаз дверями? Нападение на куртизанку или любовная игра господина с богатым воображением? И насколько же раздута история красного палача? «У тебя дыхание сбилось?» — удивленно спросил Байшен, отстранившись от нее, и тут же подхватил девушку за подбородок, вынуждая поднять глаза. «И зрачки расширены. Ты уже успела познать желание?» «Я...» — слегка растерянно протянула Юнь-Юнь, устыдившись своей реакции. «Неужели тот старик с горы...» «Нет, это просто невозможно!» Байшен свел брови к переносице, сжав руки на ее плечах. «Господин, отпустите меня!» Осторожно попросила Юнь-Юнь, сквозь общую слабость ощутив боль в местах, где кожу сминали его пальцы. «Я могу ответить на все ваши вопросы без принуждения. У нас впереди несколько часов». «Ты и впрямь лишила себя воспоминаний», — перебил ее Байшен, сосредоточенно глядя на маленькое испуганное лицо куртизанки. «Но зачем ты сделала это?» «Господин», — выдохнула Юнь-Юнь и начала оседать на пол без сил. «Мне нужно время все обдумать». Последнее, что она услышала, прежде чем лишиться сознания от потери крови. «Что там, Лисянь?» — спросила госпожа Камелия, стоя в центре комнаты, находившейся по соседству с той гостевой, где сейчас находилась Юнь-Юнь. Молодой гость в меховой накидке подхватил госпожу Юнь-Юнь и понес в сторону подушек. Сейчас, кажется, укладывает ее. Лисянь отстранилась от небольшого отверстия в стене, спрятанного под картиной, и развернулась к великолепным цветкам. Больше ничего не видно. Некоторое время все четверо смотрели на служанку одинаково недоверчиво. «Юнь-Юнь не сопротивляется? Это довольно странно», — первая отмерла госпожа Роза. «Что странного? Она берет пример со своей наставницы», — сухо отбила госпожа Азалия, даже не взглянув в ее сторону. «Но с чего бы ей дарить свою невинность первому встречному мужчине?» — сосредоточенно спросила госпожа Камелия. «Войдешь внутрь и остановишь их», — протянула госпожа Орхидея из-за стола, где пила чай, впервые за долгое время подавая голос. «Она не даст тебе помешать им», — едва слышно произнесла госпожа Азалия, проходя мимо госпожи Камелии и прекрасно распознавая намерения той. После чего куртизанка направилась к столу и продолжила, обращаясь уже ко всем. «Думаю, рано делать какие-то выводы. Единственное, в чем мы точно можем быть уверены, — так это в большой заинтересованности дорогого гостя нашей ученицей». «И все же, почему она не остановила его?» Нахмурившись, вновь задала вопрос госпожа Роза и опустилась на подушку рядом с Орхидеей. И даже не попыталась избежать близости. Разве это не странно? Ей должно быть известно, насколько велика ценность ее невинности. «Могу предположить, что от крепкого запаха табака, которым была пропитана комната, Юнь-Юнь могла почувствовать себя дурно», — протянула госпожа Камелия, присаживаясь рядом и глядя исключительно на стол. «Или же она изобразила обморок, желая остановить нежелательные события. В таком случае последующие действия дорогого гостя были не более чем помощью неравнодушного человека». «Мы узнаем обо всем после осмотра ее тела. Как только гостевой визит будет завершен», — поставила точку в споре госпожа Орхидея. «Предположим, она сумеет сохранить себя. Но как нам судить, справилась она с испытанием или нет? Она не спела, не сыграла на цине, не провела чайную церемонию, не развлекла гостей беседой. Она только и успела, что подойти к инструменту и потерять сознание», — фыркнула госпожа Роза, перекинув пушистую косу через плечо. «Чтобы мы не решили, все сегодня сложилось слишком странно». «Еще более странно то, что человек, знакомый всем под прозвищем «Красный палач», покинул комнату вместе с остальными гостями», — тягуче отозвалась госпожа Камелия, не двигаясь с места. «Можем ли мы брать в расчет, что это заслуга Юнь-Юнь?» «По мне, так самое странное то, что этот человек вообще был допущен в дом наслаждений», — отрезала госпожа Азалия и не сдержалась, бросила взгляд на госпожу Орхидею, сидевшую напротив. «Верить, сестрица, или нет, я не имею к этому отношения», — степенно отозвалась госпожа Орхидея и отпила из чашечки. «Разумеется, я не верю, ведь на кону ключ хозяйки», — бесстрастно ответила госпожа Азалия.